Глава восьмая. «А, наш вундеркинд пришел!» — приветствует меня Атоши похлопыванием по плечу. «Тебя сенпай искал. Зайди к нему в кабинет. Еще раз спасибо, что с такой красоткой познакомил». «Уверяю тебя, это произошло без моего участия», — отвечаю я. «Это уж ты сам виноват. Так тебе и надо, между прочим. Предупреждал я тебя. Много-много непокоя принесет оно с собою. Тут я вспоминаю Ерушова, и что никто и никогда не слушает конька-горбунка. А стоило бы». «Она такая классная!» — закатывает глаза Атоши. «Вот накоплю еще денег и свожу ее куда-нибудь. Кстати, о деньгах. Не хочешь денег по-быстрому срубить?» «Денег по-быстрому? Что надо делать? Наркотики, оружие, сексуальный трафик?» Словосочетание «быстрые деньги» фактически синоним легкого хлеба, а мы помним, чем такая активность обычно заканчивается. «Да ничего такого!» – машет рукой Атоши и достает свой смартфон. Тыкает пальцем в иконку приложения. «Черного такого паучка!» Открывается какая-то табличка. «Скачай себе такую же», — говорит он. «Ничего незаконного. Просто иногда просят куда-то подойти и что-то сделать. Ну, постоять там или покричать чего. Мелочи разные. А платят сразу же на телефон. Мгновенно. Я вот вчера на углу с ребятами постоял, а мне 2000 йен скинули». «Чего?» — вглядываюсь я в приложение. «Тут же нету ничего». «Это сейчас она пустая», — говорит Атоши. «А когда ты нужен, прямо сюда тебе приходит инструкция, что делать и сколько это будет стоить. И как только ты исполняешь то, что тебе сказали, тебе приходят деньги. Очень просто». «Да? И чего же ты такого сделал, что тебе 2000 заплатили?» «Да ничего такого. Просто пришел в указанное место в указанное время и постоял там», — пожимает плечами Атоши. «И все? Как-то с трудом верится, что за просто прийти и постоять деньги платят». «Все, клянусь! Я пришел, еще много парней, как местных, так и незнакомых совсем пришли. Надо было прийти к офису Дейналар на парковку и просто постоять там. Если просто так прийти, то 2000, а если с бейсбольной битой или железным прутом там, то 5000». А у меня времени не было биту достать или прут. Я так пришел. Вот и получилось всего 2. Мы там минут 15 постояли. Я с парнями знакомыми поболтал. Они с битами пришли. А потом нам деньги начислили и всех отпустили. Я так за неделю уже почти 5000 заработал. То там постою, то тут. Вот как. В голове все сразу сложилось. Это же хангуре. Молодежные группировки, у которых, как говорят, нет босса, нет центрального аппарата управления, всего этого замшелого прошлого с уябунами, консильери и лейтенантами, просто на мобильник приходят задания, и те, кто готов исполнить, берутся за исполнение. С одной стороны, это выгодно отличается от застарелых форм организованной преступности просто потому, что нету структуры, нет и организации. Есть неизвестный заказчик, который выдает подряды постоять с угрожающим видом там-то, например. В результате исполнители даже не знают, чьи приказы они выполняют и вообще. Вся эта банда на парковке каждый раз собирается из разных людей, которые просто хотят заработать деньги. Однако и в такой вот организации тоже есть свои недостатки. Например, одно дело нанять людей постоять с угрожающим видом с битыми железными прутьями, и совершенно другое – совершить погром, например. Конечно, если повысить ставки, то наверняка найдутся желающие, но это тупой инструмент, вроде дубинки. Каждый раз собирая толпу, ты не сможешь получить тот результат, который тебе нужен. То есть погром как раз получить можно, а вот провести операцию по освобождению заложника, например, или там тихой ликвидации, замаскированной под несчастный случай, тут нужны профессионалы. И что бы там ни говорили, но нанять профи по объявлению в интернете довольно сложно. Нет, деньги у вас возьмут и пообещают с 3 короба, и, может, даже сами будут верить, что у них все получится. Вот только результат будет плачевный. потому что одной веры в таких случаях недостаточно. Чертовы дилетанты всегда думают, что, посмотрев пару фильмов и побратив по округе с рюкзаком, уже готовы к действиям в качестве оператора высшего типа. Вывод. Хангуры не способны на какие-то реально тонкие операции и действия, значит, и пытаться не будет. Те, кто стоит за этим, несомненно, умные ребята, и свои недостатки знают всяко лучше меня. В 90% случаев им нет необходимости в скальпеле, у них есть дубинка. Толпа молодежи в масках, которые как бабуины громят витрины, разбивают стекла у автомобилей и переворачивают мусорные баки. Кстати, никакого огня, никаких коктейлей Молотова, тут с этим строго. Самые жуткие казни и наказания в древности у местных были предусмотрены для поджигателей, потому как жили тесно, а обычное японское жилище из сухого бамбука, древесных балок рисовой бумаги горело просто великолепно, вспыхивало как спичка, потому, в общем, теневых воинов и не любили. Они, как правило, не гнушались ничем, в том числе и поджогами. «Это же Хангуре!» — говорю я вслух. «Ты чего, Атоши?» «Ну и что?» — пожимает плечами тот. «Хангуре так Хангуре. Незаконного ничего я не делаю, а деньги мне нужны. Ты знаешь, сколько я в тот раз за караоке заплатил, а ты, между прочим, мог бы жрать поменьше. Чипсы и газировка там раза в два дороже, чем в магазине». «Не, от меня ты жалости не добьешься. Сам виноват», — говорю я, вспоминая бледное лицо Атоши в момент, как он увидел счет. «Мог бы и предложить разделить оплату, но нет. Я угощаю. Охота покрасоваться перед Нацуми. Да вот только зря перья распушает. Я так понял, что для нее оплатить караоке за всех — плевое дело. Обычный вторник». Вообще, есть у меня стойкое ощущение, что королеву черно-белых обычное мужское пустить пыль в глаза, расправить плечи и прохаживаться перед объектом вожделения не тронет. Вот у кого тараканы в голове со среднего ротвейлера размером и такие же дружелюбные. В общем, если захочешь подработать, скачай приложение, заполни там анкету и вперед. Там для парней, которые из единоборств, повышенная ставка. Говорит Атоши, а скачаешь, укажи, что я тебя порекомендовал, мне бонус выйдет. Сетевое распространение? Дай-ка я угадаю. Первое время от каждой моей активности тебе процент будет капать. Прищуриваясь я в его сторону. Атоши ни в малейшей степени не смущается. Вот видишь, сам все знаешь, говорит он. Ступай, потом поговорим, тебя ж Нобу искал. «Потом давай в пару встанем, если есть желание». «Ну хорошо, я иду в кабинет». Кабинетом это помещение на самом деле назвать сложно. Это скорее подсобка и место для хранения инвентаря, в котором еще стоит стол. Если вы когда-нибудь бывали в кладовой для спортивного инвентаря, то вы знаете этот запах. Запах кожи, обработанной, дубленой, но не новой, а именно побывавшей в передрягах, много раз пропитанной потом, потом высохшей и снова пропитанной. Легкая кислинка и вонь, наверное, так можно описать для тех счастливчиков, что никогда не бывали в таких вот кладовках. На стеллажах вдоль стены шлемы, перчатки, даже парочка жилетов для отработки ударов. На другой стене дипломы, сертификаты, грамоты и медали. За столом Нобу-сэнпай и Купер о чем-то разговаривают в полголоса. При моем появлении в дверях поворачиваются и замолкают. «Ну, чего встал? Заходи и дверь за собой закрой», — говорит Нобу. Купер поворачивается ко мне еще больше. В полоборота я вижу, что на столе между ними стоит шахматная доска с расставленными фигурами. «Здравствуйте!» Приветствуя обоих, вежливость тут возведена в культ, хотя именно в этой школе бокса всем плевать, тут все немного по-западному общаются. «Привет!» — кивает Купер, протягивает руку для рукопожатия. «Как оно?» «Привет!» — пожимаю руку в ответ. Рука у него крупная, сильная и сухая. «Да все хорошо!» «Круто!» — говорит Купер и немного колеблется перед тем, как продолжить. «Ты это... Извини за прошлый раз. Мне Нобу как раз объяснил, что почем». «За что?» — немного удивляюсь я. «Все же нормально было». «Ну, за все», — исчерпывающе отвечает мне Купер. «Неважно, в общем, извини и все». «Конечно, нет проблем», — пожимаю плечами я. «Хочу». «За что он извиняется, непонятно. Да, вел себя немного высокомерно. Так это ожидаемо, он тут звезда, и я так непонятно, кто с улицы. Конечно, наступить на ногу во время выпада — грязный трюк, но тут уж придержать перчатку рукой тоже не самая чистая игра. И вообще, как говаривал мой тренер в подобных случаях, если не можешь победить честно, сынок, то просто победи. На самом деле я предпочитаю придерживаться некоторых правил, но это скорее мои внутренние правила, чем правила ринга. Ну там, не выдавливать глаза без особой нужды, например. У моего внутреннего кодекса, на удивление, много схожего с моральным кодексом Шизуки. Вот потому мы и притягиваемся друг к другу. Кстати, а чего от меня Хироши-то сегодня хотел? А то так и не появился до окончания уроков. Неужели настолько впечатлился сольным выступлением Тихони? «Ну вот и хорошо», — преувеличенно бодро улыбается Нобу-сэнпай. «О, опять Арчи инвентарь портит. Ну-ка». Он грузно поднимается и выходит, не забыв закрыть за собой дверь. «Мы с Купером остаемся одни». Наступает неловкая тишина. Я озираюсь по сторонам, изучая дипломы на стене. Третье место в городских соревнованиях, второе на Кубке Хаякава, снова третье в префектуре. «Хм», — кашляет Купер. «Я чего хотел у тебя спросить? Как у тебя получилось? То есть...» «Нет, как получилось, мне Нобу показал. Я знаю, я скорее... Ну так, чтобы ты мне посоветовал. У меня в следующем месяце бой, а Нобу сказал... Ну, то есть, неважен источник, который в куче дерьма может лежать жемчужина. То есть, я тебя с дерьмом не сравниваю, но...» Купер вспотел и вытер лоб обратной стороной ладони. Глядя на него, я начинаю понимать, почему в обществе так популярен стереотип, что все боксеры не самые выдающиеся ораторы. Даже скорее так, двух слов связать не могут. Вот и сейчас... Желая получить от меня совет, он за короткое время умудрился и себя в неловкое положение поставить, и меня оскорбить. Хорошо, что я не обидчивый и всегда рад видеть людей, которые работают над своими ошибками. Это, кстати, наполняет меня ощущением собственной правоты и превосходства, что чрезвычайно полезно для раздувшегося эго и порядком опухшей самооценки. А почему? Не потому, что я тут такой гениальный и невероятно крутой, а просто потому, что я продолжаю возиться в песочнице. Среди малышей ты, конечно, крут. М-да. Вот и поперла из меня агрессия, охота плечи расправить и на оперативный простор выйти. Вот и будем понемногу вперед двигаться. «Да мне, в общем-то, нечего тебе сказать». Отвечаю я, прерывая его, прежде чем он окончательно сам себя закопает. «У тебя очень хороший удар и физическая форма отличная. Вот только если...» Я задумываюсь, какой недостаток есть у Купера, но такой, который можно быстро поправить. Не генетический, типа руки короткие, или такой, который исправлять всю жизнь можно, вроде «дыхалку подтяни». Дыхалку, то бишь выносливость, можно всю жизнь выправлять и все еще оставаться недовольным. Боксеру всегда выносливости не хватает. А представить, сколько выносливости нужно борцу-вольнику, вообще невероятно. За полминуты, минуты борьбы с равным противником выматываешься так, как не вымотаешься нигде. Вообще нигде. Так что выносливость отпадает. Вообще-то тут не принято, чтобы такая сопля, как я, старших поучала. Но с другой стороны, кто себя проявил, тот сразу сенсей. Такие вот крайности. «Если?» — переспрашивает меня Купер. «Что если?» «Финты бы тебе подтянуть, — говорю я. Ты сильный и быстрый, но уж больно предсказуемый. Как молотобоец, левой, правой, левой, правой. Финты?» «Ну да, это как...» Я бросаю взгляд на шахматную доску, что все еще стоит на столе между стаканами и бутылкой какой-то воды. «Как шахматы, вот!» «Вообще-то я думал, что шахматы и бокс – это диаметрально противоположные вещи», – говорит Купер, сдвигая брови. «Тут скорость, а в шахматах у каждого свой ход. И на ринге ты двигаешься, а когда играешь в шахматы, сидишь. И перчаток нет, когда рокировку делаешь. Я знаю», – киваю я. «Но мозг очень активно соображает во время поединка. А если у кого не соображает или соображает медленнее, чем у соперника, то тот проиграет». Вообще, главная задача мозга на заре становления человечества была просчитать движение тела в пространстве. Так что наш мозг в первую очередь решает задачу передвижения нашего тела и предсказания передвижения тела нашего соперника. А мозг – довольно инертная штука. Он всегда идет самым легким путем. Система нейронных связей в голове устроена таким образом, что всегда легче реагировать путем уже сформировавшихся устойчивых нейронных паттернов, схем, а это дает нам возможность для предсказания действия соперника на ринге. «Прав был Нобу, ты чокнутый», — говорит Купер, — «но мне нравится, продолжай». «Давай я лучше покажу», — предлагаю я, — «пошли в зал». «А давай», — соглашается Купер, и мы выходим из кладовки кабинета. Зал встречает нас обычным шумом, хеканьем, которое издает Арчи при работе по мешку, звонким шлепанием лап по перчаткам и поскрипыванием покрытия под подошвами во время передвижения. И пахнет в зале по-другому. Нет этого висящего в воздухе кисловатого запаха. «Перчатки?» – предлагает Купер. «Или все-таки лапы?» «Да не надо», – отмахиваясь я, – «просто встанем в стойку». Я немного лукавлю. Это лучше показывать именно без перчаток. Площадь руки и кулака меняется. Его становится труднее заметить и перехватить. Так педагогический эффект будет лучше. Так сказать, законы шоу-бизнеса. «Руки в стойку», — говорю я, и Купер поднимает свои кулаки, вставая в классическую стойку, только правостороннюю. Он же левша, думаю я. «Смотри, сейчас я нанесу тебе прямой левой, и ты его пропустишь», — говорю я. Купер смотрит на меня и немного подбирается. Пропускать он не собирается, у него за плечами школа, знание того, какой именно будет удар, уже дает преимущество. «Бить буду вот сюда». Медленно вытягиваю руку, чтобы не спровоцировать раньше времени, показываю на подбородок. То есть у него теперь не только знание типа и способа удара, но и уровня, направления цели. В таком случае пропустить удар можно только в одном случае. Думает сейчас он, только если удар будет очень быстрым, как у Брюса Ли. Удар, который наносится быстрее, чем за 1/24 секунды, становится невидимым глазу. Так думает сейчас Купер, поднимая руку, готовясь отразить удар. «Превосходно! Если бы мы были в перчатках, то он мог бы выбрать простую поставку перчатки, а это испортило бы мой показ. А так он выбрал блок, просто поднял правую руку, левша повыше, с тем, чтобы едва заметил движение, плечи, бедра, ноги, любое движение резко опустить ее, сбивая удар. И зная траекторию удара и его цель, он обязательно бы заблокировал его». Вот только удар, который я сейчас покажу, так и называется. Удар, который проходит. Или финт-удар. «Готов?» – спрашиваю его я. Купер кивает. «Тогда... хэк!» Выбрасываю руку вперед, и он с крайним удивлением видит мой кулак у его подбородка. «Но...» – он моргает. Я улыбаюсь. «Финт-удар. Как он наносится?» Это так называемый удар с остановкой. Ты наносишь удар, как обычно, но где-то ближе к середине или даже к концу удара приостанавливаешься. Тут срабатывает сразу несколько триггеров. Первый. В боксерском поединке мозг начинает считать опасными только быстро движущиеся объекты, и как только рука приостанавливается, перестает за ней следить, перестает отслеживать ее как опасный предмет. Второй. В случае заряженного заранее блока он срабатывает впустую. Рука опускается, пытаясь блокировать удар, а он не нанесен. И только потом с остановкой в долю секунды удар продолжается. Это довольно сложный навык – остановиться на половине, нет, даже ближе к завершению удара. И если научиться делать это быстро и без отката назад, а именно с остановкой, с очень короткой остановкой, то мозг соперника даже не поймет, в чем дело и почему он пропускает такие удары. Вот и сейчас Купер не понял, что произошло. «Как?» — говорит он и мотает головой, поднимает руки. «Давай еще раз!» «Конечно!» «Хэк!» Я даже специально обозначаю удар выкриком и... Мой кулак снова у его подбородка. «Да как так-то?» — ревет Купер. «Еще раз! Ради бога! Хэк!» «Вот сука!» Купер опускает руки, глядя на мой кулак у его лица. «Научишь, а?» «Да запросто. Это и есть финт. Простейший, конечно, но эффективный. Вот смотри». Я начинаю объяснять и в какой-то момент понимаю, что больше не слышу хеканья и шлепков ударов о снаряды. В зале тишина. Оборачиваюсь. Народ столпился у меня за спиной и внимательно слушает. В толпе слушающих, к своему удивлению, вижу Дзинтара, который стоит вместе со всеми, тоже в спортивной форме и перчатках. И когда успел...